Его тело вспыхнуло, он хотел телепортироваться, но недавнее переселение сильно повлияло на него, сейчас он был слишком слаб, в его теле почти не было силы бессмертных. Серая ци мгновенно ударилась об него и внезапно проникла в его тело. Зрачки Шифаня сузились, тело затряслось, он замер. Две змейки серой ци только что проникли внутрь его тела и в сумасшедшем темпе закрутились в его меридианах. Спустя три вдоха послышалась череда взрывов и тело Шифаня внезапно развалилось. Куски плоти и кровь разлетелись по округе еще раз. Серая ци слегка рассеялась и проникла во все куски мяса, после чего снова собралась и, сформировав серую сферу, полетела к Ван Линю. Ван Линь поднял голову и вернул божественное сознание от свитка. Этот метод быстрого переселения довольно-довольно интересный. Ван Линь убрал свиток в сумку и посмотрел вдаль. Там серповидный меч и меч бессмертных кружились вокруг низкорослого старейшины секты меча Ло, ожидания появления Ван Линя. Но Ван Линь не полетел к ним сразу, он внимательно посмотрел на запад, где в долине лежали большие золотые цветы, после чего взял сияющий золотой фрукт и, наклонившись, понюхал его. С этим движением Ван Линя комариная тварь, только что высосавшая тело Шифаня, сильно ударила крыльями в воздухе. Она делала это снова и снова, а в ее глазах читалось сильное желание угодить. Взгляд девушки по имени Цань Цинь тоже застыл. Она смотрела на сияющий золотой фрукт в руке Ван Линя, и на душе у нее было мрачно. Ее учитель потратил столько сил, чтобы узнать об этом месте, она и подумать не могла, что в это дело влезут старейшины секты меча Ло. И хотя не так давно она, наконец, приняла свою судьбу, но внезапно появился человек. Он ворвался вихрем из ниоткуда и мгновенно поразительным образом все изменил. Это был фиолетовый ученик секты Тянь Юнь, он смог с легкостью повернуть все в свою пользу. «Не беспокойся», — сказал Ван Линь негромко. Комариная тварь, услышав его, сразу начала кивать, а в ее глазах загорелся восторг. Ван Линь взял сияющий золотой фрукт. Сначала он хотел попробовать увеличить количество атрибута металла на сфере отражающей небеса Тинни, и если не получится скормить его комариной твари. Сфера отражающая небеса после сражения в могиле Сузаку была почти завершена, не хватало только половины атрибута металла. Глава 512. Глава 512. Корень золотого фрукта. Держа в руке Яцзиньго, Ван Линь нажал себе в междубровье, и Яцзиньго тут же погрузился ему в лоб. Некоторое время спустя Ван Линь безнадежно разжал руку. «Я слишком волновался, полное завершение свойств сферы тени, оказывается, такое простое дело, мое культивирование на протяжении 700 лет лишь способствовало полному завершению ее четырех свойств, и каждое из завершений, без исключения, было неописуемо коварным, теперь полное завершение золотого свойства, по всей вероятности, также будет непростым, только неизвестно, есть ли какое-то предназначение у этого корня золотого фрукта». Ван Линь с грустью ухватился правой рукой за воздух, тотчас из-под земли, укрытой золотыми цветами, взлетели, по крайней мере, 10 яцзиньго и зависли в пространстве. Комариный зверь издал приветственный возглас, его огромный хобот, моментально втянув воздух, проглотил все те яцзиньго, в то же мгновение его тело испустило множество золотых лучей, яростно засверкавших на какое-то время, а потом постепенно побледневших. Комариный зверь как будто еще не успел насытиться, а Ван Линь уже прекратил собирать фрукты, правой рукой он совершил заклинание печати и извлек один духовный поток, упавший на золотые цветы на земле, которые в ту же секунду загорелись ослепляющим золотым светом. Сверкнув взглядом, Ван Линь не отступил, хлопнув по сумке, достал охапку нефритов передачи и, немного подумав, стремительно сделал на них начертания и положил рядом с золотыми цветами. Чуть вдалеке за ним пристально наблюдала девушка, изготавливающая тысячи цинь. Она с недоумением гадала над тем, что он делал, и не могла понять, почему он не собирает яцзиньго, а совершал эти странные действия, по виду, будто планировал какую-то тактику или занимался составлением определенной техники. Если не яцзиньго, то, что за технику он хочет получить? Цань Цинь еще больше пришла в замешательство. Положив последний нефрит передачи на землю, задумчивое лицо Ван Линя прояснилось. Согласно воспоминаниям древнего бога Тусы, необходимо дождаться, пока Яцзиньго проживет свой полный естественный цикл, засохнет, и тогда его корневая часть преобразуется в корень золотого фрукта. Но сейчас совсем не оставалось времени ждать, время естественного цикла корня золотого фрукта может быть и коротким, и длинным. У некоторых оно даже длится годами, Для меня это непозволительная роскошь. Я могу только прибегнуть к технике перелома, извлеченной из памяти Тусы. Однако, Тусы при создании данной техники использовал кость оборотня. У меня же в наличии только нефриты передачи. В результате, боюсь, этого будет недостаточно. Относительно этого момента Ван Линь был беспомощен. Конечно, было бы лучше, если бы он обладал силой древнего бога и всеми необходимыми средствами. Слегка качнув головой, Ван Линь поднял левую руку и встал в причудливую позу. Данный прием совсем не относился к заклинаниям печати, которые практиковали культиваторы, а был наследован из памяти древнего бога Тусы, вид древнего волшебного мастерства, вызывавшего катализм и являвшийся основой, активирующей сверхъестественные способности техники. «Умри», — мысленно пожелал Ван Линь. Как только было произнесено это заклинание, луч желтого света вылетел и рассеялся из левой руки Ван Линя, молниеносно упав на один из лежавших на земле нефритов передачи, который при ударе с ним издал пронзительный звук. Затем тот нефрит передачи как по команде, бац, и разрушился. При виде этой картины Ван Линь насупился, а стоявшая поодаль Цань Цинь подпрыгнула на месте. Хоть нефрит передачи и рассыпался на части, но желтый свет над ним вовсе не исчез. Наоборот, он стал еще ярче. В момент краха нефрита он вырвался и перекинулся на следующий нефрит. Далее послышался целый ряд звуков раздававшегося треска. Практически все нефриты были разбиты и превращены в пыль, как по мановению волшебной палочки. Желтое сияние полностью накрыло золотые цветы, и они на глазах, уменьшаясь в размерах, в конце концов, завяли, постепенно начиная засыхать. В это время не только цветы, но и Яцзиньго под ними один за одним стали трескаться, медленно засыхая. Даже соединяющие их стебли и ветви в эту минуту словно под лучами палящего солнца начали иссушаться. Наблюдая сию сцену, комариный зверь, висевший в воздухе, непрерывно вопил от отчаяния, не в силах расстаться с ними. Если бы он не был так привержен к Ван Линю, то давно бы, не выдержав, отнял и забрал их всех себе. Что касается Цань Цинь, то она в оцепенении глядела на засыхавшие Яцзиньго, сердце ее обливалось кровью от нестерпимой боли. Ван Линь, напротив, оставался бесстрастным, его взгляд был сосредоточен, он молча смотрел на увядающие Яцзиньго. Во всей долине хранилось безмолвие. Спустя недолгое время золотые цветы полностью опали, однако их гибель не прошла бесследно, они превратились в золотую жидкость, которая вслед за стеблями просочилась глубоко в землю. За цветами аналогичным образом засохли и трансформировались в золотую жидкость Яцзиньго, впитавшуюся в землю. Немного погодя последовали стебли и ветви, весь процесс занял примерно половину времени горения курительной свечки. Спустя это время, все исчезло бесследно, хоть шаром покати. Комариный зверь взвыл и печально вытянул голову в воздухе. Глаза Ван Линя заблестели. Таращись во все глаза, он подошел к месту исчезновения Яцзиньго. Внезапно его взгляд засиял, он присел на корточки и начал медленно погружать правую руку в землю, затем на его губах заиграла улыбка. Вытащив руку, он увидел ослепительный свет, неожиданно засверкавший в ней. В руке оказался корень с четырьмя усиками, размером с большой палец и похожий на женьшень. Свет над этим предметом был особенно сильным, но больше всего привлекало внимание ощущение теплоты, исходившее от него, которое распространялось повсюду. Корень золотого фрукта с четырьмя усиками. Значит, он может достигнуть и более пяти усиков. Пробормотал про себя Ван Линь. Комариный зверь, вытаращив глаза и онемев, пялился на корень золотого фрукта в руке Ван Линя. Его всего переполняло счастье, он был так обрадован, что в его взгляде читалось безумие. Цань Цинь тоже застыла с разинутым ртом, уставившись на корень золотого фрукта. В голове было пусто, можно сказать, что она все отчетливо поняла, а то, что было прежде, лишь плод ее ограниченного ума. Подлинное предназначение Яцзиньго заключалось, как сейчас, в получении его корневой части. Ван Линь оторвал один усик и приложил себе выше бровей, выражение его лица изменилось. Этот предмет, действительно, обладал неким большим действием в сравнении с Яцзиньго. Он способен увеличить золотое свойство сферы тени, но оно увеличится ненамного. Ван Линь грубо прикинул, даже если он вложит весь корень золотого фрукта в сферу тени, скорее всего, она увеличится только на 1/3. Мрачно вздохнув, он сорвал один усик и кинул почти обезумевшему, но постоянно сдерживавшему себя комариному зверю. Тот, в свою очередь, издав одобряющий возглас, с грохотом рванулся с места, зажал ртом усик корня золотого фрукта, всосал в себя и проглотил без остатка. Теперь осталось лишь два усика. После того, как комариный зверь проглотил усик, бешенство в его глазах потихоньку улеглось, а переливающийся золотой свет вдоль его тела продолжил сверкать, не переставая. Наконец, его крылья начали сжиматься и складываться, размеры тела тоже уменьшились, золотой свет поверх него сгущался и замерцал быстрее, в итоге, образовав что-то наподобие кокона, который целиком укутал зверя. Мало-помалу кокон приобрел грязный и мутный оттенок, укрыв всего зверя так, что его силуэт теперь едва угадывался. Взор Ван Линя сверкнул, его божественное сознание на силу ворвалось в кокон, и, коротко понаблюдав, Ван Линь расслабился. Этот комариный зверь сожрал так много сокровищ, что начал трансформироваться. Наверняка, в следующее появление его сила и мощь побьют все рекорды. Ван Линь начал правой рукой в воздухе сворачивать и сматывать золотой свет комариного зверя, а затем засунул его в сумку. Далее, помолчав пару секунд, в то мгновение, когда он засовывал золотой свет в сумку, он тут же хлопнул по ней правой рукой, и из нее со свистом вылетел поток голубого света. Когда этот поток голубого света завис в воздухе, он превратился в громоподобную большую лягушку с размером с гору, которая прямо плюхнулась на землю и уставилась на него томными глазами. Инел, увидев в руке Ван Линя корень золотого фрукта с двумя оставшимися усиками, ее томные глаза разом пристально устремились на него. Тогда Ван Линь с усмешкой отделил один усик и бросил огромной лягушке. Брюхо лягушки тотчас надулось, ее красный язык молнией рассек пространство, и летевший в воздухе усик в мгновение ока пропал бесследно. Внутри тела лягушки послышались оглушительные раскаты грома. В конце концов, она медленно закрыла глаза, блеснувшие тенью изнеможения. Правой рукой Ван Линь схватил ее и положил в мешок, после чего посмотрел на следившую за ним все это время вдалеке девушку Цань Цинь. Цань Цинь, почувствовав на себе его взгляд, торопливо поклонилась и не произнесла ни слова. «Добытый мною корень золотого фрукта, это твоя возможность и счастливый случай, последний усик достанется я тебе». Говоря это, Ван Линь оторвал последний усик от стебля корня золотого фрукта, после чего сам стебель засунул в сумку, оставив для себя. Он подался всем телом вперед, сделал шаг и превратился в клуб зеленого дыма, провалившись как сквозь землю. Цань Цинь, немного растерявшись, машинально поймала подлетевший усик, случившееся казалось ей чем-то нереальным, она едва отваживалась в него поверить. Обернувшись, он обнаружила, что мужчина по имени Ван Линь уже и след простыл. Цань Цинь еще долго простояла в молчании, взяв усик, она подошла к воротам рядом с ней, бросила прощальный взгляд, обернулась длинной дугой и стремительно покинула то место. Тень Ван Линя молнией промелькнула в демоническом северном царстве и через несколько минут пересекла цепь горных хребтов, опустившись в их недра. Там под огромным деревом сидел, скрестив ноги, маленького роста старец из секты Мечало с бледным лицом. Он не смел двинуться, перед ним на клочке земли внезапно воспарил неподвижный изогнутый меч. Над головой этого человека также неподвижно висел меч бессмертных, однако блики от того меча были очень яркими. Глава 513. Глава 513. Цель – Восточное море. Увидев прибывшего Ван Линя, в глазах старца появился интерес, он с облегчением выдохнул. «Единоверец Ван, если есть, что сказать, говори, желаешь узнать что-то? Смело спрашивай, я обещаю сообщить обо всем, что мне известно, никакой пустой болтовни». Низенький старичок был в беспомощности, его культивация не шла ни в какое сравнение с уровнем культивации противника, даже его магическое оружие уступало. При его попытке бегства Ван Линь сам не предпринял никаких действий, он наугад выбросил два магических оружия, чем, вопреки ожиданиям, едва не свел себя с ума. Тот летающий меч по-прежнему не давал ему покоя, если не брать во внимание его прочность, то сила самого меча не считалась исключительной, как раз его прочность доставляла для него основную головную боль, и неважно, какая волшебная техника или заклинание, все было бесполезно перед ней, даже угроза его жизни не могла заставить его прекратить искать способ, чтобы украсть летающий меч и изучить разок. Сейчас по-настоящему заставлял старца дрожать от страха и оставить все попытки сопротивления тот странный и загадочный кривой меч. Для старца этот кривой меч был подобен демоническому духу, занимающемуся жатвой жизни, его чересчур проворный кончик намертво приклеился между бровями старика, и ощущение было такое, будто невидимая рука схватила его за шею, и стоило ей чуть применить силу, Как бы ты ни стал противостоять ей, то не смог бы спастись от смерти. Следовательно, как этот бородатый старец мог посметь сбежать, ему лишь оставалось живехонько стоять под контролем меча и дожидаться прихода Ван Линя. В этот момент горечь в сердце старца стала нестерпимой. Он начал сильно сожалеть, ему не следовало вместе с камнем прилетать на эту планету и в результате становиться гостем этой роковой звезды. Ему уже было не досуг беспокоиться о том, жив или мертв камень. Сейчас его волновал только вопрос о том, как сохранить свою жизнь. Ван Линь устремил взор на старика, над его правой рукой задвигались несколько потоков серого воздуха, он спокойным тоном проговорил. Много лет назад, когда мастер меча вернулся из царства бессмертных, произошло некое необычное событие. Я даю тебе лишь один шанс, одно колебание, и ты мертв. Ни одного ответа, и ты мертв. Если твой смысл твоих слов будет отличен от того, что говорил камень мягкий знак, ты мертв. Низкорослый старец вздрогнул, но без единого колебания брякнул. По возвращении уважаемого мастера меча с небосклона внезапно спустился страшный демон меча и начал преследование. Он боролся с великим мастером меча несколько дней. В конце концов, демон меча был повержен и бесконечно трансформировался. Его запечатал великий мастер меча, погрузивший того в глубины ворот восточного моря духа демона. Взгляд Ван Линя сверкнул, он, немедля, задал вопрос. Какое таинство хранится в тех вратах восточного моря духа демона? Старик не посмел замешкаться с ответом и без лишних разговоров сообщил. Врата восточного моря духа демона – одна из моих трех запретных земель за пределами планеты Тяньюнь. Право контроля над нею сменяется раз в 10 000 лет, на сей раз оно должно было вернуться в руки секты мечей Ло. В тех вратах обитает злой дух, врата духа демона открываются один раз в 5000 лет, при их открытии каждая их сект, школ, планеты Тяньюнь посылает к ним одного своего ученика, чтобы тот вступил туда и поймал демона. Но ловля демона – вторичная цель, первостепенной целью во вратах духа демона является испытание, кровавое испытание. Как только ты вступил в них, то степень опасности неимоверно возрастает, можно даже сказать, что чем меньше вышедших оттуда человек, тем больше преимуществ и пользы они получили, а подлинное преимущество заключается в том, что в момент выхода из врат может явиться один раз зверь Гуань из восточного моря духа демона. При этих словах глаза старика засветились алчностью. Демонический зверь Гуань взор Ван Линя застыл. Верно, зверь Гуань помогает культиваторам, принудительно повышая их культивацию до определенного уровня. Если на стадии вознесения ты заполучил зверя Гуань, то мгновенно можешь опустить до предела порог постижения Дао. Таким образом, возможность достижения стадии вознесения может безгранично увеличиться. Конечно, в случае если ты уже достиг стадии вознесения, то тогда посредством демонического зверя Гуань возможно переступить тот порог, а при помощи культивации на поздней стадии вознесения – наверное, можно и растоптать его и вступить между инь-янь, реальностью и иллюзорностью, этими двумя значениями, обретя бессмертное тело на десятки тысяч лет. Поэтому, каждые 5 000 лет одноразовое открытие демонических врат – это большое событие на моей планете Тяньюнь, участников тоже много, однако и подстерегающих их коварных опасностей в тех воротах великое множество. Если они хотят что-то получить, то должны будут за это расплатиться, те же, кому удалось в них войти, выдающиеся люди. К тому же, согласно слухам, тот, кому удается дойти до конца, обычно это только один человек, который выходит из них, получает на всю жизнь невиданный доселе дар, цельную технику бессмертных низкого класса. Ван Линь помолчал пару секунд, какая-то мысль шевельнулась в его мозгу, сердцем он что-то почувствовал, над кривым мечом вдруг загорелся мрачный свет, и меч почти моментально пронзил макушку старика и вышел из его затылка. Тело старца дернулось, изо рта хлынула яркая кровь, свет в глазах потух, показывая на Ван Линя. Он медленно закрыл очи и опрокинулся на землю. Ван Линь взмахнул правой рукой, и кривой меч и меч бессмертных тотчас вернулись в его сумку, затем он всем телом замерцал и исчез вдалеке. Спустя некоторое время после ухода Ван Линя лежавший на земле старец внезапно раскрыл оба глаза. Рана между его бровями странным образом задвигалась и быстро затянулась. Он сделал глубокий вдох, состояние его было немного удрученное. Он ядовито посмотрел в пустоту позади себя и проворчал. «Хотел убить меня, не так-то просто. Я выработал божественное сознание из трех частей, которое дарует три жизни, но я никак не предполагал, что последнюю жизнь потрачу сегодня. Погоди, Ван Линь, я вернусь в школу мечей Ло и обязательно придумаю способ отправить тебя на тот свет, чтобы отомстить за случившееся сегодня. Его взор холодно блеснул, тело мелькнуло и унеслось вдаль. Впрочем, как только он двинулся, неожиданно из густых зарослей ущелья беззвучно вылетели потоки серого воздуха, как с неба свалились. Низкорослый старичок сильно поменялся в лице, не сказав и слова, он захрипел: «Рассейся». Одно это слово сорвалось с его языка, и вокруг него распространились воздушные волны, так он попытался отразить атаку серого воздуха. Почти одновременно с этим старик попятился назад, половина его тела уже шагнула в пустоту, он как раз готовился телепортироваться, но опоздал. Посылаемые им волны вовсе не остановили те два потока серого воздуха, они прошли сквозь них будто безумно раскачанные цепи и прямо вошли в тело старика. Лицо старика побелело, он мрачно смеялся, пока отчетливо чувствовал, как те потоки яростно вертелись внутри него, с каждым их оборотом шансы на выживание уменьшались раз за разом. Ван Линь постоянно перемещался в недрах этого северного края демонов, а клубы серого тумана вокруг его тела то сгущались, то редели, в особенности, несколько потоков серого тумана над кончиками его пальцев непрерывно кружились, вибрируя в их просветах. В полете он оглянулся назад, уголков его рта коснулась холодная улыбка. Через короткое время поток густого серого дыма вылетел из зарослей позади него и свернулся в воздушный шар перед ним, неподвижно зависнув. Глянув на сей шар, Ван Линь схватил его правой рукой, а когда раскрыл ладонь, то шара уже не было. Силуэт Ван Линя словно молния со свистом трансформировался в серый туман и помчался в глубины северного края демонов. Время не ждет, эти врата восточного моря духа демона как раз подходят для моей практики заклинания бессмертных для убийства, что является одной из причин моего путешествия туда. Предшественник Чжоуи был благодарен мне, я Ван Линь должен вознаградить его, мастер меча запечатал его в восточном море духа демона, и я обязан спасти его. Это вторая причина отправиться туда. Почтеннейший мастер Тянь Юнь хорошо разбирается во всем, что касается Тянь Юнь, и все предопределил. Он не может совершать каких-то неведомых и непонятных поступков. Он велел мне отправиться к Восточному морю, и на это у него свои доводы. Если я не пойду туда, то может, наоборот, случится беда. Следовательно, если я пожелаю ступить на землю школы Тянь Юнь, возникнут трудности. Это уже третья причина. Только вот непонятно, будет ли другая возможность повстречать предмет для увеличения золотого свойства во вратах Восточного моря духа демона. Если сфера тени полностью завершится, наверняка, это будет большим плюсом для Вана, это заставит ее пробудиться, что также вероятно. Ван Линь правой рукой потер между бровями, его глаза засветились нежностью при воспоминании. Когда он подумал о Лимуван, то в его ледяном сердце возникло ощущение теплоты. Лимуван, единственный человек, который вошел ему в сердце и последовал за ним на планету Тяньюнь. Ван, чуть помолчав, он вздохнул, превратился в серый дым и улетучился вдалеке. Чем глубже в недра северного края демонов, тем свирепее твари, они даже похожи на диких зверей-культиваторов Вознесения, которых тоже немало, обитающих на глубине 300 тысяч км. В ближайшие 10 дней северное царство демонов заполнилось серым туманом, его стало очень много. Он поднимался отовсюду, принося с собой безграничные шансы на выживание. Однако этот серый воздух никогда не доходил до глубины в 300 тысяч км и напротив не сильно привлекал внимание диких зверей, вдобавок он длился только 10 дней, как только этот серый туман рассеялся подчистую, то и не произошло никаких несчастных происшествий. Спустя 10 дней, до сроков 3 месяца до Восточного моря духа демона, когда оставалось 6 дней, Ван Линь покинул Северное царство демонов. Если взглянуть с оценкой на Ван Линя, то в сравнении с ним самим еще много дней назад можно заметить, как добавилась скрытая смертельная опасность, исходящая от него. В его взоре присутствовало тайное серое сияние, между 5 пальцами его правой кисти кружились 5 струек серого воздуха, сумасшедше вращавшихся между фалангами и издававших легкий свист. Этот звук обладал некой странной силой, невольно привлекавший к себе внимание слушателей. Заклинание бессмертных для убийств – небольшое приобретение. Ван Линь выбрался из северного царства демонов и равнодушно посмотрел в небесную высь. Трансформация жизнеспособности в печать жизни, ее степень сложности немаленькая, Убийство в этот раз сконденсировало всего лишь 3 штуки. Над бровями Ван Линя вдруг возникли 3 серые руны. Они вовсе не были сложными и запутанными, но в этот момент одна плотная и дающая надежду на выживание начала расползаться и удлиняться, и вот она уже распространилась по всему телу Ван Линя. Затем над его бровями вновь возникли похожие формы на слова руны. Сверкнув, они в итоге образовали 3 руны и покрыли собой все туловище Ван Линя. Опустив голову и взглянув на свое тело, Ван Линь потер пальцами правой руки, которые превратились в меч. Немного потерев его, он услышал звук трения. Этот палец меч не порезал его. Восточное море. Ван Линь приподнял голову и решительно поглядел вдаль. Глава 514. 514. Почему Восточное море? Недалеко от планеты Тяньюнь в безграничном звездном небе находилось одно таинственное место. Издалека это место поражало своей значительностью. Оно выглядело как плывущие по небу облака, сталкивающиеся сами с собой в полном хаосе. Эти облака были настолько плотными, что, казалось, формировали целое море, без конца и края. Оно было ярко-красного цвета, и каждые 5000 лет в нем открывался туннель, ведущий внутрь. При его открытии оттуда испускалась странная энергия, которая, распространяясь, вызывала появление в звездном небе множества поразительных вещей, но, как только предметы появлялись, странная сила их тут же захватывала и снова поглощалась странным морем. Среди этих поразительных вещей могли быть даже древние скелеты культиваторов, содержащие магические техники. Попасться могло что угодно. Но каждые 5000 лет, появившись здесь, как полившиеся из рога изобилия, они поглощались, и единственный способ их найти состоял в том, чтобы пойти за ними внутрь моря. Никто не знал, как оно сформировалось. По слухам, даже при появлении планеты Тяньюнь это место уже существовало неизвестно сколько лет. Поговаривали, что в прошлом это были священные внешние земли правителя бессмертных в царстве бессмертных, которые после развала царства бессмертных по какой-то причине появились здесь и, наконец, сформировали эту бездну из руин. Но на самом деле эти руины, которые видны снаружи, всего лишь часть техники магической защиты. Как только кто-то попадет внутрь, он мгновенно увидит обитель бессмертных в ее первозданном виде. Также говорили, что это, возможно, просто канал, соединяющий с неизвестной местностью. Говорили, что если хорошо поискать, то, вероятно, можно было попытаться найти легендарный, нетронутый разрушением мир бессмертных. В общем, слухов было предостаточно, но все они соглашались с одним, с тем, что никто не мог понять это место полностью. Дрейфующее море находилось на востоке от планеты Тяньюнь, поэтому было названо Тяньюньцзы – Восточным морем. Однажды Тяньюньцзы пригласил нескольких своих ближайших друзей, среди них был также и еще не окутанный гневом Линг Тянхау. Всего в Восточное море было отправлено 3 экспедиции, но из них первые 2 не вернулись вовсе, а с последней культиваторов пришло только меньше половины. После этого Линг Тянхау и Тяньюньцзы перестали работать вместе. За эти годы они вдвоем ни разу не разговаривали о случившемся в Восточном море. В тот раз Тяньюньцзы произнес только несколько слов. «В Восточном море находится древний демон, поэтому оно становится моей планетой Тяньюнь запретной землей, вратами к духу демона в Восточном море». В те времена слова о древнем демоне быстро распространились и прочно засели в бесчисленных умах культиваторов. Врата духа демона в Восточном море привлекли и культиваторов из Альянса истинной культивации, но они могли только скрытно наблюдать издалека. Тяньюньцзы и великий меч Линг Тянхау обладали глубокой культивацией старых монстров, редко кто мог посметь идти против их воли. А их воля была в том, чтобы ни один человек из внешнего мира не вступал в их планеты Тяньюнь запретное место. Такое положение дел продолжалось очень долго, и постепенно врата духа демона Восточного моря были взяты под стражу планетой Тяньюнь. В звездном небе таких мистических мест, как врата духа демона Восточного моря, было хотя и немного, но уж точно несколько, поэтому из-за только одного мистического места Альянс истинной культивации не хотел становиться врагом огромному количеству сильных культиваторов с планеты Тяньюнь. В их глазах это просто не стоило того. Врата духа демона Восточного моря открывались каждые 5000 лет. На планете Тяньюнь это было одно из главных событий. К моменту прилива подготовка шла несколько месяцев. Во время прилива врата духа демона Восточного моря испускали странную силу. В установленное время и на определенном расстоянии, каждый культиватор мог увидеть здесь все что угодно, а с большой удачей даже и редкое сокровище или бесчисленное количество секретных техник бессмертных. а также море скелетов, трупов, монстров, зверей и еще большое количество странных штуковин, которые, захваченные странной силой, засасывались со всех сторон внутрь Восточного моря. Каждый раз в день открытия недалеко от планеты Тяньюнь все старые монстры отправляли своих учеников сюда, несмотря на то, что это был большой риск, но они действительно делали это. Упустить такой шанс раз в огромное число лет – смерти подобно. Каждый раз при открытии врат духа демона количество участников похода переваливало за сотню тысяч человек, большая часть которых была на стадии трансформации души. Самой высокой культивацией была понимание Мэдзяо Нянь, но уровень культиваторов с планеты Тяньюнь жестко ограничивался, людям на стадии Вэньдин было запрещено входить. В конце концов, это место готовилось для учеников. Если бы оно даже открывалось всего наполовину, его опасность бы нисколько не уменьшалась, потери были неизбежны. Но в мире нет ничего абсолютного, некоторыми правилами можно и пренебречь. Открытие врат во время прилива привлекает множество разных людей, если кто-то и пойдет против воли небес, то несколько старых монстров сделают свой шаг, и здесь у врат духа демона Восточного моря станет очень оживленно. Сейчас до запланированной даты открытия осталось еще 5 дней, но в воздухе перед Восточным морем уже висела плотная и бесчисленная группа культиваторов. Все они были хорошо подготовлены, хотя они и носили разные платья, но общались друг с другом, только ученики из одной секты стояли вместе и оживленно беседовали. Время шло, и культиваторов к Восточному морю прибывало все больше и больше. Старые монстры, которые давно не выходили в свет, появлялись здесь, ведя за собой своих учеников. Каждое такое появление вызывало сильный шум в толпе и привлекало множество внимания, каждый уступал дорогу таким группам, формируя особый туннель прямо к Восточному морю. В этот день за пределами Восточного моря в пустоте появилось красное сияние, которое покрыло почти все звездное небо. Вместе с ним мгновенно в воздухе возник сильный запах крови, и все вокруг стало будто одним кровавым миром. Основатель кровавой Сюэ, планеты. Появление кровавой Ци быстро дало людям понятие о статусе прибывшего человека. Мгновенно большая часть культиваторов замолчала. Следом за красными лучами света из глубин звездного неба появился гигантский красный нефрит. На этом нефрите сидела женщина. В ее глазах горел огонь феникса, а брови были остры, как мечи. Она была одета в белое платье, и вместе с красным нефритом под ней выглядела крайне невероятной. Хотя она и сидела, можно было разглядеть ее изящную фигуру. Черный, как смоль, шелк волос, белый нефрит нежного овала лица, хрустальную кожу и изысканный нос. Особенно выделялись ее глаза феникса, которые, подобно слепящему утреннему солнцу, не только испускали яркие лучи света, но и имели внутри себя скрытое глубокое понимание, отражающееся в их холодности и спокойствии. Сидя на кроваво-красном нефрите, она пролетела сквозь путь, построенный мгновенно расступившимися культиваторами, прямо к вратам духа Восточного моря. В полете эта женщина поддерживала абсолютное молчание, а когда кровавый нефрит остановился, она плотно закрыла глаза и начала медитировать. Кровавый основатель Сиси. Культиваторы мгновенно узнали эту женщину. Кровавый основатель Ясинхэй на планете Тяньюнь был хорошо известным старым монстром. Его культивация была неимоверно высока. 7 раз он бросал вызов Тяню Юньцзы, и хотя каждый раз проигрывал, его культивация с каждым разом становилась все выше и выше. В 7-м сражении он показал невероятные достижения в технике крови. Этот человек не с планеты Тяньюнь в одиночку захватил целую планету и, поработив ее жителей, практиковал дьявольскую технику крови. Этот Ясинхэй за свою жизнь был предан только к одной женщине. Это была его любимая дочь, которую он обучил всему, всем своим техникам и божественным способностям, идущим против воли небес. Отец и дочь из года в год жили на своей кровавой планете и ни разу не контактировали с чужеземцами, беспокоить их точно так же никто не смел, так что о них временно забыли. А в это время недалеко от планеты Тяньюнь в месте массива телепортации 5 внешних планет в районе секты Сюань-Юань-Пай, предок Сюй-Юньшань спокойно стоял, держа в руке нефритовый веер, и слегка постукивал им по руке. Хотя он и был спокоен, но его взгляд был направлен куда-то вдаль. Позади него стояло 3 человека. Это были старики с седыми волосами, они были одеты очень просто, но, стоя здесь, излучали просто невероятную ауру, заставляя все вокруг казаться крайне незначительным. Их окружали сотни учеников секты Сюань-Юань-Пай, которые сидели в углах массива телепортации и молча культивировали. Они ожидали приказа, Сразу по его поступлении они должны были освободить духовную энергию внутри своих тел и совместно с нефритом бессмертных внутри формации открыть массив телепортации. Бам! Юньшань легонько ударил нефритовым веером по руке, его ли они выражало нетерпение, только полное спокойствие. Спустя немного времени вдалеке показалось стремительно летящее розовое облако, как только оно появилось, брови Сунь Юньшаня нахмурились, а в глазах появилась беспомощность. Он убрал веер из рук и продолжал смотреть на розовое облако вдалеке. Скорость этого облака, охваченного разноцветными лучами, была невероятно быстрая, и спустя мгновение оно добралось сюда, а после закрутилось и упало перед Сунь Юньшанем в 10 метрах маленькой, на вид 10-летней, девчушкой. Эта молодая девушка носила фиолетовые одежды, а ее кожа блестела подобно горному хрусталю, и внешне она была очень красивой. Она стояла здесь, и тонкий аромат ее духов чувствовался в воздухе. Она была подобна жаворонку. Один взгляд на нее мгновенно поднимал настроение. «Старший брат, ты обещал, что если я прибуду вовремя, ты дашь мне пойти», — быстро произнесла молодая девушка, пока ее щеки надулись, а носик чуть вздернулся. Сунь Юньшан посмотрел на нее и крикнул: «Опять безобразничаешь? Путешествовать через врата духов демона Восточного моря с твоей культивацией просто невозможно, хотя отец и закрылся в культивации, но он приказал не отпускать тебя. Сюани, возьми ее и верни в секту». Позади Сунь Юньшаня тело одного из трех стариков двинулось. Он пошел вперед и встал рядом с девушкой, затем почтительно сомкнул руки и произнес: «Молодая мисс, нет нужды чинить препятствия Сюани». Молодая девушка хмыкнула и, даже не посмотрев на Сюани, сказала прямо Сунь Юньшаню: «Мама согласилась». Сунь Юньшань только хотел что-то сказать, как внезапно что-то осознал и больше не обращал внимания на молодую девушку. Вместо этого его взгляд был направлен вдаль, а на лице появилась улыбка. «Старший брат Ван, Сунь и другие уже давно ждут тебя». Глава 515. Глава 515. Прибытие Таньлана. Как только прозвучали слова Сунь Юньшаня, в небесах вдалеке громом сверкнула фиолетовая дуга. С молниеносной скоростью она прорезала воздух и приземлилась перед ним, обратившись в Ван Линем. «В дороге я столкнулся с неприятностями, которые задержали меня на некоторое время. Не думал, что вы дождетесь меня здесь, брат Сунь». Ван Линь слегка улыбнулся и совершил малый поклон. Сунь Юньшань рассмеялся и сказал: «Ну что вы, изначально я еще вчера собирался отправиться к вратам демонов Восточного моря, но я услышал новость, что Тянь Юнь Цзы лично отправил вас сюда, и потому я подумал и решил, что лучше подожду несколько дней, и мы с вами отправимся вместе, разве не здорово?» Ван Линь тепло улыбнулся, кивнул и сказал: «Прошу извинить за ожидание». Его взгляд переместился к спутникам Сунь Юньшаня. Сунь Юньшань с улыбкой сказал: «Эти трое, старейшины секты Сюань Юань, в нашем путешествии они отвечают за мою безопасность. Ведь мое понимание культивации не так глубоко, как у брата Ван Линя, и для меня этот путь к Восточному морю слишком опасен. Ай, если бы отец не настоял на том, чтобы я отправился туда, я бы никогда не согласился на это». Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: «Брат Сунь, вы тоже весьма занятный». Девушка рядом с Сунь Юньшанем, одетая в розовое, смерила Ван Линя взглядом, и в ее глазах вдруг мелькнуло удивление. Сунь Юньшань указал на нее и сказал: «Брат Ван, это моя младшая сестра, Сунь Жанань». Он посмотрел на девушку, выпучил глаза и прикрикнул: «Это же прямой ученик старейшины Тянь Юнь Цзы, брат Ван Линь. Почему ты до сих пор не поприветствовала его?» Сунь Жанань дернула носом и поклонилась Ван Линю. Затем голосом жаворонка сказала: «Жанань приветствует брата Вана». Ван Линь с улыбкой кивнул, но не стал долго смотреть на нее. Его взгляд переместился к массиву телепортации. Сунь Юньшань был сообразительным и сразу понял пожелание Ван Линя. «Брат Ван, время идет, давайте отправляться в путь». Ван Линь кивнул, и они оба одновременно шагнули в центр массива телепортации. Сунь Юньшань, шагая вперед, не оборачиваясь, медленно произнес: «Сюани, вернись сюда». Сюани без лишних слов подошел к массиву телепортации. Двое других старейшин тоже вошли внутрь. Теперь снаружи осталась только девушка в розовом. Она гневно топнула ногой и чарующим голосом крикнула Сунь Юньшаню: «Старший брат, позволь мне тоже пойти». Сунь Юньшань без раздумий возразил: «Нет, открыть формацию». С тихими вскриками больше сотни учеников вне телепорта широко раскрыли глаза и запустили движение своей внутренней духовной силы. Огромное количество этой силы с бешеной скоростью начало передаваться от них прямо в массив телепортации. Этот массив телепортации был совершенно необычным. Это был межпланетный массив телепортации, для него требовалось огромное множество камней души и нефритов бессмертных. От массива телепортации раздался грохот, и изнутри начал бить бесконечный фонтан силы. Он сформировался в воздушную волну, которая рассеивалась из массива телепортации. Одежды сотни учеников тут же затрепетали от ураганного ветра, каждый из них побледнел, но они стояли на месте, не шевелясь. Вскоре из массива телепортации в небо ударила радуга, размером в 100 джанов. Она прорезала облака и в небесах рассеялась кольцами света, скоро половина атмосферы планеты заполнилась узором из этих колец. Через некоторое время эти кольца в небе постепенно исчезли. Но только, когда эта радуга из массива телепортации пронзила небеса, все время стоявшая снаружи телепорта девушка горделиво сверкнула глазами, ее рука скользнула в сумку и в ладони появился нефрит передачи. «Хаэм, ты не разрешил мне пойти, тогда я пойду без спроса. Я украла у отца этот нефрит передачи, с этой вещью я смогу последовать за вами, кто знает, может быть в этот раз у восточного моря духа демона я найду какую-нибудь драгоценность». Как только нефрит появился в ее руке, он тут же начал испускать белое сияние, которая почти сразу накрыла девушку с головой, затем в свете этого сияния девушка превратилась в белый луч, который направился прямо в небо, присоединился к радуге и исчез из виду. К востоку от планеты Тянь-Юнь, врата восточного моря духа демона, до открытия осталось только 3 дня. Количество культиваторов вокруг увеличивалось, в этой толпе было не меньше 10 тысяч человек, но только далеко не все из них решили войти внутрь. Многие собрались здесь только ради зрелища прилива. Все-таки это случалось всего раз в 5000 лет, и, возможно, за всю свою жизнь они могли больше никогда не получить такого шанса. В конце концов, без понимания Инь-Ян его жизнь не могла преодолеть ограничения первого шага. Эссенция жизни не могла достичь уровня, необходимого для увеличения продолжительности жизни до 5000 лет. Старых монстров, которые обычно очень редко появлялись рядом с вратами Восточного моря духа демона, здесь было уже 6, кто-то из них пришел сюда сам, кто-то вместе с учениками, но каждый из них, как только появлялся, грубо занимал место и действовал крайне нагло. Но несмотря ни на что, никто не смел их раздражать. Хорошо еще, что каждый из них был знаком друг с другом, и хотя они занимали много места, конфликты возникали редко. Например, сейчас, рядом с леди кровавым основателем, Ясисюе, никто не смел ступить и шага в радиусе 100 джанов. Сегодня до открытия врат Восточного моря духа демона осталось только 2 дня. В звездном небе вдруг появился свет, похожий на звезды, но этих звезд было слишком много, целый рой, и на первый взгляд казалось, что звезды со всего неба на бешеной скорости летели сюда. Даже один их свет уже нес с собой невероятную мощь, словно к ним, разрезая воздух со свистом, приближался настоящий шторм. В этот момент, кроме знаменитых старых монстров, все культиваторы изменились в лицах. И даже леди кровавый основатель Ясисюэ широко раскрыла глаза, глядя на ослепительное сияние, со свистом падающее с небес. «Мастер меча», — тихо выдохнула Ясисюэ. Этот свет, летящий издалека, в мгновение ока обратился древними мечами, с удивительно величественной энергетикой, которая была наполнена гневом небес. Когда они приблизились, снаружи врат Восточного моря духа демона, все культиваторы расступились в стороны. Все это выглядело торжественнее, чем появление любого из старых монстров. В свете мечей показался знакомый огромный зверь, он шел вперед с ревом, а на спине Целиня в позе лотоса сидел Линг Тянхау, его глаза пылали огнем. За его спиной ярко сверкали силуэты 4 иллюзорных мечей, это прибавляло ему величия. За спиной мастера меча шли еще 12 человек. У каждого из них за спиной был древний меч, и над каждым из этих мечей формировалась иллюзия силуэта оборотня. Они удивительно формировались в силуэты 12 зверей, дюжина сыновей меча. Среди культиваторов вокруг кто-то сразу же узнал, кто были эти 12 человек. На планете Тянь-Юнь почти каждый знал, что мастер меча Линг Тянхау всю жизнь был соперником Тянь-Юнь Цзы. Их спор продолжался уже неизвестно сколько лет, и ни на миг не останавливался. Однако мастер меча, хоть и всегда проигрывал, все равно не желал сдаваться, и соперничество продолжалось. В клане Тянь-Юнь была 7 Тянь-Юнь, а Линг Тянхау набрал дюжину сыновей меча секты Меча Ло. У 7 Тянь-Юнь было искусство бессмертных, а дюжина сыновей меча были под защитой духов-демонов. С появлением мастера меча у врат Восточного моря духа демона сразу же освободилось большое пространство. В круге площадью в столе находились только мастер меча и его дюжина сыновей меча. Лицо Линг Тянхау было мрачным, изначально у него не было причин заранее приходить сюда, но этот поход к вратам духа демона для него был крайне важен. Линг Тянхау обратил взгляд к поверхности моря впереди, и в его глазах мелькнули воспоминания. Когда он вернулся из царства бессмертных, душа меча все еще мучила его, он не ожидал, что мощь души меча окажется настолько поразительной. В итоге он заключил душу меча внутри Восточного моря духа демона с помощью секретной техники. В этот раз он собирался с помощью прилива, который приходил раз в 5000 лет, погрузить душу меча глубоко внутрь Восточного моря, чтобы она больше никогда не смогла вернуться. Эта душа меча принадлежала той женщине из царства бессмертных, и хотя ее ценность велика, я сам не могу ей управлять, и тем более не могу отдать кому-то другому, особенно этому разбойнику Тянь Юньцзы. Линг Тянхау хмыкнул, его лицо помрачнело. Линг Тянхау был в своих мыслях, как вдруг его лицо изменилось, он поднял голову и посмотрел вдаль, в небо, а в его глазах мелькнуло удивление. В звездном небе вдруг появилась мрачная холодная энергия, эта энергия окрасилась в темно-зеленый цвет, и по мере скорого приближения превращалась в огромные скелеты, которых было не меньше 1000. На некоторых скелетах даже еще оставалась кровь и мясо, и один скелет среди них был больше остальных, это очевидно был скелет с головой древнего монстра, и на его белом черепе сидел мужчина средних лет. Все его тело покрывало ци смерти, его лицо нельзя было разглядеть, вокруг него сверкали странные тени скелетов, словно целый лес из скелетов. Он летел прямо вперед, словно вокруг не было никого, и прямо с небес он опустился именно в тот круг в сотню ли, куда никто не смел заходить, и где стоял мастер меча Линг Тянхау, старый друг Линг Тянхау. Раздался хриплый хохот этого мужчины, сидящего на голове скелета огромного зверя и покрытого ци смерти. Линг Тянхау слегка улыбнулся и произнес: «Тань Лан». Оказалось, это был Тань Лан, который на планете Сузаку хотел поглотить силу древнего культиватора и восстановить свою культивацию. Он же гнался за божественным возмездием и хотел найти Ван Линя. Этот человек был одним из тех убийц, что когда-то хотели украсть сферу, отражающую небеса, принадлежащую самому Ситунану. Чтобы скрыться от Ситунана, он покинул планету Сузаку и нашел убежище у старого друга, мастера меча Линг Тянхау. «Ты ведь тяжело ранен, зачем ты пришел?» Линг Тянхау, со своим уровнем культивации, конечно же, сразу увидел, что раны на теле Тань Лана еще не затянулись. Глаза Тань Лана ярко сверкнули, он спокойно ответил: «Это просто так не объяснить. До этого я искал тебя в твоей секте меча Ло, и узнал, что ты здесь, поэтому тоже поспешил сюда. Я хочу дать тебе прекрасную возможность, и если мы с тобой не упустим этот шанс, ты сможешь утереть нос этому старику Тянь Юньцзы, это будет проще простого». Глава 516. Глава 516. Желание Тань Лана. Взгляд мастера меча Линг Тянхау сверкнул, он медленно произнес: «Не могу предположить, что за возможность заставила тебя, Тань Лана, проявить такое усердие». Тань Лан секунду колебался, сжал зубы, затем поднял голову, поглядев на Линг Тянхау, и легко произнес: «Мастер меча, возможно, слышал, что несколько десятков тысяч лет назад Альянс истинной культивации объявил о поисках одной вещи, и этой вещью была сфера, в награду за которую давали набор завершенных техник бессмертных высшего уровня. А что до этих техник, так это просто произведение искусства со времен основания Альянса истинной культивации, и насколько мне удалось узнать, таких наборов завершенных техник бессмертных высшего уровня в самом Альянсе истинной культивации не больше десятка». Во взгляде Линг Тянхау мелькнуло сомнение, он без всякого выражения сказал: «И твои раны связаны с этой сферой?» Тань Лан кивнул и с горькой усмешкой ответил: «Лучше не будем вспоминать об этом, мне не хватило уровня культивации, но если бы там был сам мастер меча, мы бы наверняка сумели заполучить ее». Линг Тянхау поднял голову и устремил взгляд куда-то вдаль. Через какое-то время он медленно произнес: «Об этом мы еще успеем поговорить, после того, как откроются врата духа демона Восточного моря. Но перед этим ты, Тань Лан, кое-что для меня сделаешь». Взгляд Тань Лана сверкнул, он спросил: «Что это может быть за дело, для которого мастеру меча требуется моя помощь?» Линг Тянхау непринужденно ответил: Ты отправишься внутрь врат духа демона Восточного моря и будешь охранять дюжину моих учеников, пока они не выполнят секретное задание, которое я им поручил в этот раз. Если ты сможешь это сделать, то я помогу тебе». Тань Лан помрачнел и недовольно произнес: «Линг Тянхау, ты мне поможешь? Что означают эти твои слова?» Мастер меча Линг Тянхау повернулся и посмотрел на Тань Лана, затем спокойно, без всякого выражения на лице, ответил: «Тань Лан, когда я, Линг Тянхау, уже был известен на весь мир, ты еще даже не ступил на путь культивации. Твое желание передо мной как открытая книга. Если бы ты не потерпел поражение от того человека со сферой, разве ты прибежал бы в такую даль, на планету Тянь-Юнь, чтобы найти меня? Боюсь, что если сегодня я тебя прогоню, то очень скоро нас с тобой будет разделять не только расстояние, а черта между жизнью и смертью». После короткого раздумья Тань Лан слегка улыбнулся и сказал: «Мастер меча слишком недоверчив ко мне, но обещаю, я гарантирую безопасность ваших учеников в этом походе. Но только я слышал, что эти врата духа демона Восточного моря непостижимы, и не знаю, смогу ли я войти в них со своим уровнем культицации». Линг Тянхау спокойно ответил: «Об этом не беспокойся, ты и так уже ранен. В этот раз я открою врата духа демона, и ты, конечно же, сможешь войти». Тань Лан кивнул и замолчал. Пока они говорили, с небес вдалеке медленно приближалось огромное цветное облако. Взгляд Тань Лана сверкнул, он вдруг исчез со своего места. Если внимательно посмотреть, он просто весь превратился в тень и неподвижно спрятался за Линг Тянхау. Это семицветное облако еще не приблизилось, когда мягкая приятная волна накрыла планету. В свете этого семицветного облака по воздуху шагал одетый в белый сам Тянь Юнь Цзы. Он шел и одновременно с улыбкой кивал знакомым культиваторам вокруг, а следом за ним шли еще 9 человек. Все 9 были одеты в разные одежды, но во взгляде каждого словно молния сверкал немалый уровень культивации. Среди них был и Чэнь Тао, ученик фиолетового отделения, сражавшийся с Ван Линем за титул семерки Тянь Юнь. В этот раз Чэнь Тао был одет в фиолетовое, и от него исходила ощутимая мощь. Он весь был похож на острый меч, готовый покинуть ножны и броситься в бой. Включая Тянь Юнь Цзы, все 10 человек непринужденно приближались, и культиваторы вокруг по одному отвешивали им поклоны в знак уважения и расступались в стороны. Это все выглядело более торжественно, чем появление мастера меча Линг Тянхау. В мгновение ока Тянь Юнь Цзы и его люди оказались у самых врат духа демона Восточного моря, и от того места, где стоял мастер меча, их отделила всего 100 джанов. Взгляды всех присутствующих культиваторов сейчас были обращены к ним. Не только люди, но и старые демоны, каждый со своего места, с интересом во взгляде смотрели на мастера меча Линг Тянхау и Тянь Юнь Цзы. В этот момент можно было заключить, что большинство людей, владеющих божественными способностями со всех планет вокруг, собрались здесь. И здесь, у врат духа демона Восточного моря, собралась вся самая впечатляющая сила страны культивации 7-го ранга, планеты Тянь Юнь. Невероятное событие, раз в 1000 лет, должно было вот-вот случиться, всего через день. В тот момент, когда врата духа демона откроются, те, кто впервые прибыл сюда, увидят незабываемый прилив, который поднимет духа демона Восточного моря на невообразимую высоту, и тогда можно будет начать жестокое испытание. Тянь Юнь Цзы был спокоен, он стоял на месте, пока множество культиваторов подходили, чтобы поклониться ему. Он с улыбкой отвечал им, но при этом взгляд Тянь Юнь Цзы все время как будто что-то искал вокруг. 9 учеников секты Тянь Юнь за его спиной тоже были очень общительными, и о чем-то переговаривались, и только Чэнь Тао точно так же со спокойным взглядом осматривался по сторонам. Почему он не пришел? Подумав об этом, Чэнь Тао слегка нахмурился. Последний день перед открытием врат духа демона Восточного моря постепенно прошел. Сегодня был тот самый великий день открытия завесы, когда раз в 5000 лет открывалось Восточное море. В этот момент облака, называемые Восточным морем, уже начали изменяться. Этот бескрайний слой облаков, очевидно, начал двигаться намного быстрее. Это изменение не ускользнуло от внимания всех собравшихся культиваторов. В это время взгляд Чэнь Тао вдруг сверкнул, он резко повернулся и посмотрел вдаль, на его губах медленно появилась улыбка. Вдалеке было видно, как сюда летят несколько свистящих радуг. Их появление не привлекло внимания слишком многих культиваторов, но взгляд Чэнь Тао сразу же крепко задержался на одной фиолетовой тени. Во взгляде Чэнь Тао загорелся странный свет. 7-й. Тянь Юньцзы бросил взгляд в сторону мчащейся сюда фиолетовой тени, слегка улыбнулся, но ничего не сказал. Ван Линь издалека увидел группу людей Тянь Юньцзы, в полете он повернулся к Сунь Юньшаню и отвесил малый поклон. «Брат Сунь, я должен присоединиться к своему клану, здесь мы расстаемся. Если повезет, мы с вами увидимся внутри врат духа демона Восточного моря». У Сунь Юньшаня был усталый вид, очевидно он приложил все силы, чтобы успеть сюда вовремя в самый последний день. Услышав слова Ван Линя, он тепло улыбнулся и сказал: «Когда мы окажемся внутри, надеюсь на вашу помощь, брат Ван, об этом не беспокойтесь». Ван Линь слегка улыбнулся и наклонился вперед, вмиг обернулся магическим туманом, который полетел прямо вдаль туда, где находился Тянь Юньцзы. Ван Линь фиолетовой молнией летел вперед, и он еще даже не приблизился, как уже был слышен режущий слух свист. Его лицо было спокойным, только во взгляде на секунду сверкнула серая вспышка. Казалось, что он ничем не уступает Чэнь Тао, похожему на лезвие меча. Его движение тут же привлекло внимание многих культиваторов, когда они увидели его фиолетовые одежды и фиолетовую табличку на поясе. Наиболее осведомленные сразу же узнали Ван Линя. Это же Ван Линь, ученик фиолетового отделения секты Тянь Юнь. Яси Сюэ, которая сидела в медитации на камне кровавого нефрита, тут же распахнула глаза. Ее взгляд вдруг переместился к Ван Линю вдалеке, она внимательно посмотрела на него и все же отвела глаза. «Отец велел мне внимательно присмотреться к этому новому ученику Тянь Юнь Цзы, только непонятно, почему. У него обыкновенная культивация, на вид в нем нет ничего удивительного. Но то, что он только что вступил в секту Тянь Юнь, а Тянь Юнь Цзы уже взял его с собой в поход к Восточному морю, это в самом деле поразительно», — так подумала про себя Яси Сюэ. Ван Линь летел прямо, и очень скоро оказался перед Тянь Юнь Цзы. Он уважительно встал перед ним и спокойным тоном сказал: «Ученик Ван Линь приветствует мастера». Тянь Юнь Цзы с улыбкой произнес: «Встань за спиной твоего мастера, сегодня случится великое событие, которое бывает лишь раз в 5000 лет. Смотри внимательно, кто знает, возможно, этот прилив принесет тебе судьбоносное сокровище». Тянь Юнь Цзы замолчал и многозначительно посмотрел на Ван Линя, больше ничего не добавив. Ван Линь согласно кивнул и встал за спиной Тянь Юнь Цзы, вместе с остальными 9 учениками в ряд. Их взгляды по одному обращались к Ван Линю, но кроме удивления в глазах Чэнь Тао, другие смотрели на него без каких-либо эмоций, как будто он был просто незнакомцем. Ван Линя тоже не особенно интересовало, кто были эти 9 учеников. Он пробежал по ним взглядом, выяснил, что это были 3 девушки и 6 юношей, и достаточно. Мастер меча Линг Тянхау, когда появился Ван Линь, посмотрел на него с сомнением, ему показалось, что он уже где-то его видел. Во время юбилея Тянь Юнь Цзы его не покидало то же самое ощущение, но только он никак не мог вспомнить, где мог видеть его. А за спиной Линг Тяньхау раздался легкий возглас Тань Лана. Линг Тяньхау тихо спросил его: «Ты знаешь этого ученика?» «Я его не знаю, но от него исходит очень знакомое ощущение, наверняка он потомок какого-нибудь моего старого друга». В глазах Тань Лана, который укрылся в тени, сверкнул яркий огонь, который тут же глубоко запрятался. Появление Ван Линя также привлекло внимание всех знаменитых старых демонов, и причина, по которой они обратили на него взор, была только одна. Это был ученик Тянь Юнь Цзы, а значит, с ним нужно было быть осторожнее. Тянь Юнь Цзы всегда верил в судьбу, и если бы не это, он бы даже не посмотрел в сторону ни одного из своих учеников. Вот только неизвестно, это была его собственная судьба или судьба его учеников. В этот момент по Восточному морю вдруг прокатился глухой грохот, и этот звук, словно камень, брошенный в воду, тут же поднял рябь на поверхности моря. В этот миг взгляды почти всех присутствующих 10 000 культиваторов обратились к месту духа демона Восточного моря, к поверхности бескрайних облаков. В этот момент даже самые спокойные культиваторы, которые уже не раз видели этот прилив, понимали, равно эта картина будоражила их душу, и с каждым разом это чувство не слабело, а становилось все сильнее. Практически каждый культиватор, хоть раз увидевший этот прилив, в душе понимал абсолютно четко: это Восточное море неизвестно сколько веков назад непременно было поистине поразительным местом, а иначе на нем никогда не появился бы такой потрясающий воображение прилив. Все это казалось таинством, которое накрывало людей на планете Тянь Юнь с головой. Глава 517. 517 прилив. Время прилива врат духа демона Восточного моря все приближалось, и движение облаков внутри моря становились быстрее. От звуки взрывов, доносящихся оттуда, также усилились, становясь все яростнее. Наконец, взрывы будто объединились в один сплошной гул, и за горизонтом изнутри моря послышался один бесконечный рев. Все облака внутри моря мгновенно стали подобны расплавленной лаве и интенсивно забурлили. Постоянно клокочущее море теперь казалось огромным призраком, похороненным миллионы лет назад и пытающимся вырваться из своей могилы. Прогремевший взрыв сразу заполнил все звездное небо и безграничным громом, будто неиссякаемым эхом, отразился в ушах каждого культиватора. Взгляд Ван Линя сконцентрировался, он внимательно наблюдал за дрейфующим в воздухе морем. Он видел его первый раз, и сейчас оно казалось ему невероятно странным. О вратах духа демона Восточного моря он знал только то, что Сунь Юньшан и другие рассказали ему. Даже рассказы о охваченных приливом были для него всего лишь словами, он не мог себе этого представить. Пятитысячный год прилива настал, нужно как следует обследовать это таинственное место. В глазах Ван Линя вспыхнул чистый свет. В этот момент взгляды всех людей были прикованы к бескрайнему морю, взрывы слышались все громче, и внезапно из далеких глубин вдруг послышался резкий свист. Свист был очень пронзительный и был похож на чей-то душераздирающий крик. В то же мгновение, как он появился, все облака в море сильно задрожали и будто под давлением мистической силы начали медленно раскручиваться. Это было ошеломительное вращение, казалось, будто все звездное небо вращается вместе с ними. Культиваторы, чья культивация была недостаточна, тотчас почувствовали сильную всасывающую силу и полетели вперед. Если бы не они не были схвачены стоящими рядом с ними людьми, то они бы беспомощно улетели далеко вперед. Ван Линь же в это время был абсолютно спокоен. Поднявшийся вихрь не имел на него никакого влияния, с его непоколебимой волей, как он мог поддаться какому-то жалкому вихрю. Сейчас Ван Линь перед глазами видел только врата духа демона Восточного моря, а в его ушах ревел пронзительный нарастающий свист, который все больше резал слух. Спустя мгновение послышался гром, и зеленый газ внезапно начал медленно распространяться по Восточному морю. Как только он появился, он тут же равномерно разошился во все стороны, и почти мгновенно перед глазами всех культиваторов возникло бескрайнее море, покрытое лазурной ци. Но тут же поднялся сильный чистый ветер, направленный точно в центр моря. Со стороны казалось, будто невидимая сила появилась на окраинах и потянула дрейфующие облака к центру.